Выход седьмой. Баронесса и Шприх. Шприх входит, раскланивается. Баронесса. «Ах, Шприх, ты вечно кстати!» Шприх. «Помилуйте, я был бы очень рад, когда бы мог вам быть полезен. Покойный ваш супруг!» Баронесса. «Всегда ли ты так любезен?» Шприх. «Блаженной памяти, барон!» Баронесса. «Тому назад лет пять, я помню!» Шприх. «Занял тысяч!» Баронесса. «Знаю, но я тебе проценты за 5 лет отдам сегодня же!» Шприх. «Мне-с нужды в деньгах нет. Помилуйтесь, я так случайно вспоминаю». Баронесса. «Скажи, что нового?» Шприх. «У графа одного наслушался, сейчас лишь вышел. Истории в свете и тьма». Баронесса. «А ничего про князя Звездича с Арбениной не слышал?» Шприх в недоумении. «Нет, слышал, как же, нет, об этом говорил и замолчал уж свет в сторону. А что бишь, я не помню, вот ужасно». Баронесса. «О, если это так уж гласно, то нечего и говорить». Шприх. «Но я б желал узнать, как вы об этом изволите судить». Баронесса. «Они осуждены уж светом». «А, впрочем, я б могла их подарить советом, сказала бы ему, что женщины ценят настойчивость в мужчине, хотят, чтобы он сквозь 1000 преград к своей стремился героине, а ей бы пожелала я поменьше строгости и скромности поболе. Прощайте, месье Шприх, обедать ждет меня сестра, а то постала с вами доле». Уходя в сторону, «теперь я спасена». Полезный мне урок.